Глава 3, эпизод 5. Вместе с темнотой на Гипериус опустилась и мертвая тишина. Звуки исчезли. Исчезло все. Ночь заполонила пространство, заняла с собой небо и землю, будто в мире не осталось света. Ночь вытеснила из моего окружения даже сам город, город трупов, разваленные здания, кричащих людей, шум ветра, пыль и запах крови. Показалось, что время остановилось, будто выключили саму жизнь. Бог ночи всегда любил эффектное появление, выпендрёжник, — пробурчал Готфред. Его голос вернул мне ощущение реальности. Хотя стало так темно, что на мгновение я даже забыл, что не падаю в черную вселенскую бездну, а нахожусь на голове убитого монстра, опоры Бога. Я ведь даже спрыгнуть с его туши не успел. Лишь выдернул из его лба клинок косы. В наступившей тишине мое дыхание показалось громким и шумным, как и сердцебиение. Оно колотилось по всей груди, отсчитывая секунды. Я крепче сжал древко косы и повернул голову, но ничего, кроме темноты, не увидел. Она была везде. Наверху, внизу, вокруг. Я будто завис в ней. Прямо посередине ночи, как в бесконечно черном космосе. Чтобы снова вернуть себе ощущение реальности, я переставил ногу и сразу почувствовал под собой упругое шерстистое тело убитой летучей мыши. Значит, я был все еще на поле боя, в Гипериусе. Только бог ночи отрезал для меня всех остальных. Я не видел и не слышал никого, и они наверняка не видели и не слышали меня. Сверху будто упала непроницаемая сфера, отрезавшая остальной мир. Даже синие молнии на косе потускнели и мерцали не так ярко, хоть и трещали громче обычного, а может, мне так казалось из-за тишины. «Ну и где этот выпендрёжник?» — нетерпеливо бросил Готфред. Будто отвечая на его вопрос, он, наконец, явился. Ночь сдернула пелену. Один из своих многомиллионных слоев, и в небе над моей головой поднялись два исполинских века. На меня уставились абсолютно круглые, как блюдца, красные глаза с огромными черными зрачками. А еще я заметил над ними перистые темные брови, сдвинутые грозно и мрачно. Это был взгляд филина, молчаливого, сурового охотника. Самого его тела не было видно, только глаза и брови. Но если представить, какого он был размера, то получалось, что намного крупнее опоры Бога. А ведь та тварь внушала ужас одним своим видом. «Да, но кто довольно рослый типчик?» — подтвердил Готфред. «Но большой размер еще не означает высший класс. Хотя одинокому Богу ночи вполне хватает его мощи». Я медленно сунул руку себе за пазуху и достал амулет Нари-Катьяру, крепко обхватив его ладонью. Круглые глаза филина моментально приблизились. «Моя луна, луна, луна!» Послышалось отовсюду тягучим и жадным шепотом. В то же мгновение, будто отзываясь на зов своего хозяина, обычный стальной полумесяц в моей руке вспыхнул лунным светом, таким же спокойным и ровным. Он осветил округу, но кроме темноты я все равно ничего не увидел. Просто темнота стала другая, серая, что ли. И какая-то туманная, пепельная. Будто я находился среди грозовых облаков прямо на небе, а в руке действительно держал миниатюрную луну, самое настоящее светило. Хотя, как известно, луна сама не источает свет, а лишь отражает солнечные лучи, поэтому и светится, но это не меняло сути. «Моя луна, луна, луна», — повторил бог ночи. Его гигантские красные глаза стали ярче. В черных зрачках отразился образ амулета, светящийся полумесяц. «А теперь дай-ка папочка все разрулит», — попросил Готфред. «Только лишнего не болтай», — ответил я. «Пфе, где я и где болтать лишнего? Тебе честно сказать? Ой, все, не начинай». Я добровольно отдал Готфреду под контроль свое тело, и позволил разговаривать своим голосом. Наша связь окрепла все больше, поэтому переход показался мне таким же естественным, как будто это был я сам. Но все же это был Готфред. В одной руке он все так же держал косу, а в другой — амулет. И как только Готфред взял управление телом, бог ночи прошептал: «Здравствуй, Готфред, Готфред, Готфред». Тот поморщился. «Я с одного раза услышал. Так что давай без показушного эха, дружище. Все уже поняли, что ты крутой парень, и у тебя есть эхо. У меня вот тоже много чего есть. Но я же не ору об этом на каждом углу. И, кстати, давай сразу договоримся, чтобы никто нас не слышал. Я люблю приватные разговоры, знаешь ли». «Нас не слышат», — перебил его болтовню бог ночи. «И правда без эха. Зачем ты убил мою опору, Готфред?» «А ты зачем город разгромил и людишек покромсал?» «Они спрятали мою луну, и я лишился света». Готфред усмехнулся. «Ты же бог ночи! Нахрена тебе свет? Как маленький! Ну да ладно, мне плевать, если честно. Давай обсудим кое-что другое. Чего вы там с Тхаги обсуждали-то?» Глаза Филина отдалились, брови нахмурились еще больше, почти перекрывая половину зрачка. «Она хотела вернуть мне луну, а ты отнял ее у меня». Шепот Нокто стал громче и суровее. «Тогда зачем ты подарил эту луну людям?» Готфред вскинул брови. «То даришь, то забираешь. Как-то нехорошо, а?» «Это было до войны. Войны, войны». «Опять ты со своим эхом!» — вздохнул Готфред. «Ну отдай ты луну людишкам, пусть поиграются. Тебе что, жалко, что ли? Не будь скупердяем. Ты же не жадный на самом деле. Ночь всегда щедра на подарки. Мы оба это знаем». «Это было до войны, войны, войны», — повторил бог ночи. «Ага, я понял уже. Вот ты говоришь, что лишился света, потому что твою луну спрятали люди. Так пусть она светит снова. Пусть эта хреновина работает, но в руках у человека. Ты же когда-то сам этого хотел. Вот и будет тебе свет. Здорово же я придумал, а?» Он нахально подкинул амулет в воздух перед носом у Нокто, поймал и снова подкинул, деловито с ним играясь. Не доигрался бы только до смерти. Бог ночи хотел бы забрать амулет, да не мог. Татуировка все-таки сработала. Филин поднял брови и внимательно посмотрел на Готфреда. «Ты ослабел, посланник мироздания. Ты погибнешь вместе с людьми, как и Тхаги. Богиня смерти не ведает, что сама близка к смерти. Ее уничтожат семеро солнечных, что объединились в армию и готовят свое наступление. Это случится совсем скоро, скоро, скоро». Готфред замер. Теперь эхо не мешало ему переваривать информацию, как и мне. Я во все уши слушал разговор двух богов, стараясь не думать о том, куда меня занесло. «Семеро солнечных, значит?» — повторил Готфред, нахмурившись. Он явно понял, о ком речь. «И ты сказал об этом Тхаге?» «Сказал, сказал, сказал». «И что она?» «Она ответила, ответила, ответила». «Да ты издеваешься!» — взбесился Готфред. «Убери эхо и не делай из меня дурака! Я тебе не человечишка!» «Ты человек!» — возразил бог ночи. «Сейчас именно человек. Ты слаб и ничтожен». И тут Готфред заулыбался. «Кто это слаб? Я? Ага. Расскажи это своей опоре. Ах да, я забыл! Он же вот тут!» Он поднял косу выше. «Хочешь получить свою опору обратно?» Глаза Филина опять приблизились. «Что ты хочешь, Готфред, Готфред, Готфред?» Тот моментально уцепился за возможность и начал предлагать. «Так, во-первых, убери эхо. Ну правда, достало. Во-вторых, позволь своей луне работать в руках человека. Та девчонка будет нам полезна. Тебе ведь нужен свой человек внизу. А уж я сделаю так, чтобы она была свободна делать собственные выборы и помогать богам». «А в-третьих?» — протяжным шепотом спросил «Но кто?» «А в-третьих, Присоединяйся к нам. Нас тут уже трое, не поверишь. Я Тхаги и малыш Мозарт, бог гор. Классы, сам понимаешь, разные, зато с нами не соскучишься. Ты же одиночка. И еще не примкнул к семерым солнечным. Значит, волен выбирать. Нет, донеслось со всех сторон. Тхаги недостойна моей помощи. Готфрид не удивился. Он ожидал такой реакции, поэтому примирительно сказал. «Я, знаешь ли, тоже поначалу не горел желанием ей помогать. Она меня выбесила. Та еще дура космического масштаба. Тебя она обидела незаслуженно уж точно. Еще и копьем крыло тебе проткнула, сучка. Но согласись, то, чего она хочет, не так уж плохо». «А чего она хочет? Хочет, хочет. Давай без эха, приятель, а? Ну сколько можно?» Готфрид закатил глаза. «Хаги хочет мира, вот чего. Она, конечно, с прибабахом, и таракан у нее в башке божественные. Но она хочет мира, чтобы все жили спокойно. А тот, кто не захочет жить спокойно, умрет. Да, звучит забавно. Богиня смерти хочет, чтобы все жили, но убьет того, кто жить не хочет. Ха-ха, заценил, а? Вот это парадокс. Но как есть, да? По сути, она хочет вернуть эпоху Одинай, но с учетом прошлых ошибок». «Ты врешь!» — громко оборвал его бог ночи. «Тхаги хочет заточить всех в альманах!» «Да не вру я! Во славу вечной ярости!» Так же громко и очень искренне возразил Готфрид. «Я не вру, дружище, а не договариваю, это другое. Ну да, наша крошка хочет заточить некоторых ребят в свой альманах, но не всех, а только тех, кто не захочет жить спокойно. Но ты знаешь, как она любит своих людишек. Она лишь хочет, чтобы мы не мешали им жить, вот и все. Вот ты же не мешаешь им жить. А значит, для тебя ничего не изменится. Делов-то, правда? Тхаги извинится перед тобой за прошлое, можешь мне поверить. Есть такая вероятность». «Ну и ясное дело, никакого альманаха можешь больше не бояться. Клятва богини смерти железна. Собственно, на этот крючок она меня и поймала. Знает мои слабые места, стерва. Но что поделать, вот такой я мягкий. А так бы я, конечно, ей припомнил все свои страдания, ага». Я слушал Готфрида и понимал, что болтать лишнее — это его второе имя. Он столько всего наговорил, что можно было уже устать от его болтовни. Но надо отдать должное, наговорил он неплохо, с нужными приманками. Бог ночи сдвинул брови, будто задумался, после чего опять отдалился. «Ты только людские города больше не громи, ага!» — быстро добавил Готфрид. «А то как-то нехорошо получается. Я ж тут живу. У меня вон пацан малолетний на руках, резкий как понос. Мне за ним присматривать, а ты громишь все подряд. А мне потом что, в развалинах спать? Ну, серьезно. Не забывай, кстати, кто выпустил всех богов из альманаха. Это ж моя заслуга». Красные глаза Филина закрылись, и все снова поглотила ночь. «Задумался лупоглазый», — сказал Готфрид уже мне. «Ну ладно, не послал нахрен сразу, уже хорошо. Но согласись, как я был шикарен в переговорах, а? Учись, пока я тут. Бог ночи уже наш». Его азарт, как всегда, передался и мне. Да, порой Готфрид бывал хорош, но порой он торопился с выводами. На месте бога ночи я бы 100 раз подумал, прежде чем связываться. Он хоть и одиночка, но не настолько нуждается в проблемах. А они не заставят себя ждать, как только он объединится с богиней смерти. «А кто такие те 7 солнечных?» — спросил я, пока Нокто отвлекся. «Как бы тебе сказать?» — замялся Готфрид. «Это ребятки на 1 класс ниже космического. Их 7. Серьезная сила. Кто бы знал, что они объединятся?» «А это не те боги, список которых был выгравирован на кубке из библиотеки Сише? Ты еще сказал, что у тебя с ними не очень хорошие отношения». Готфрид вздохнул. «Вот какой же ты въедливый. Ну да, это они и есть. 7 солнечных. То есть солнечного класса. Потом расскажу, кто это конкретно. С ними договориться точно не удастся». Он хотел сказать еще что-то, но тут Филин открыл глаза. «О, созрел!» — вслух заговорил Готфрид. «Значит, ответ готов?» «Готов, готов, готов!» — прошелестело со всех сторон. «Мы же вроде договорились без эха!» начал Готфред, но бог ночи снова зашептал. Правда, его шепот был похож на длинный монотонный шелест. Он будто произносил долгое «ш», чтобы заткнуть собеседника и заставить его себя слушать. Готфред смолк и насторожился, на всякий случай сказав мне: «Приготовься, что-то мне это не нравится». А красные глаза Филина начали снова приближаться. Черные круглые зрачки увеличились почти на всю ширь, и в них снова отразился свет полумесяца, который Готфред держал в руках. «Я подумал над твоими словами, — заговорил бог ночи. И мой ответ — нет, нет, нет». «Эй! — возмутился Готфред. — Как это нет? Нет, я вообще не люблю. Нет, это хреновый ответ. Так у нас говорят. Отдай добровольно мою луну. Луну. Луну». «Ага, сейчас. Уже бегу». Готфред быстро сунул амулет обратно за пазуху. «То, что ко мне попало, уже никто не получит. Ты ж знаешь». «Ух, ш-ш-ш-ш», — зашипел бог ночи. Его глаза поднялись выше, а потом постепенно начало вырисовываться и тело Филина. Гигантское. Очень. Опора бога по сравнению с ним был милой крохой. «Не шипи, приятель!» — выкрикнул Готфред, задрав голову и беря косу в обе руки. «У меня короткий разговор. Раз и все. Ты что, забыл, кто я? Ты не смотри, что я сейчас такой маленький. Маленький да удаленький». «Ты сейчас слаб, слаб, слаб», — зашумело с неба. «Ты умрешь или отдашь мне луну. А попробуй забери, лупоглазый», — расхохотался Готфред. Ну вот он и договорился. Переговорщик хренов. Ночное небо передо мной расслоилось на сотни исполинских перьев. Вокруг круглых красных глаз образовалась крупная совиная голова, а за ним появилось и тело. Филин расправил крылья, которым, казалось, нет конца в обе стороны. Их образовала сама ночь, и за каждым пером тянулся шлейф тени. Да уж, хреново. Лучше второй опора бога, чем вот это. На что рассчитывала Тхаги, непонятно. Да и мне особо рассчитывать было не на что. И тут я заметил, что на правом крыле бога ночи зияет дыра. Круглая, опаленная дыра. «Это когда ты оставила копье Тхаги», — быстро пояснил Готфред. «Значит, правое крыло слабее левого?» — спросил я. «Однозначно. Не знаю, был ли у меня хоть один маленький шанс уйти от бога ночи живым, но попробовать стоило. Другого варианта все равно не имелось. Можно было, конечно, отдать амулет и не рисковать шкурой ради него, но что-то подсказывало мне, что как только бог ночи получит свою луну, то сразу же проглотит меня, даже не поперхнется, а потом уничтожит город». «Так и будет, чувак», — подтвердил Готфред. «Так что давай еще один план «Б». Опять он со своим планом «Б». «Ладно, план «Б». Согласился я и тут же почувствовал, как контроль над собственным телом возвращается ко мне. Готфред тратил прилично сил, когда брал мое тело под контроль. А сейчас силы лучше оставить для решающего удара. Еще одного. И если с опорой бога можно было надеяться на помощь других магов, то сейчас я был с богом ночи один на один. А еще я понимал, что никуда он меня не выпустит из своей темноты и вечной ночи. Зашелестело отовсюду. Исполинский филин поднялся выше, взмахнул руками, и в меня ударила волна тени. Ощущение, будто двинули бетонной плитой. Меня швырнуло куда-то вниз, будто сшибли с вершины горы, и я начал падать в бесконечную черную впадину. И хоть я не издал ни звука, но паника появилась. «Спокойно, спокойно», — заговорил Готфред. «Бог ночи может вывернуть тебе сознание, чтобы ты отдал амулет добровольно. Он даже с трупа его не сможет снять, пока на тебе знак. Но кто не дурак, он не будет тебя убивать. Он действует ужасом. На нас не напугаешь. Я продолжал падать спиной вниз. Бешеный ветер шумел в ушах. Волосы трепало так, будто с меня вот-вот слезет скальп, а вокруг все шелестело и шептало: «Моя луна! Луна! Луна!» Бог ночи так хотел заполучить для себя свет луны, что рисковал подраться с Готфредом. А то, что это непростое божество, уже было очевидно. Я допускал мысль, что Готфред стоит на одной ступени с Тхаги, только не говорит мне об этом. Бесконечная бездна, в которую я падал, сужала стены и переходила в смерч. Вокруг меня мелькал пепельный туман, блестели далекие звезды и темнела ночь. В таком положении даже драться было не с кем. Коса бесполезным грузом оставалась в моих руках. Бог ночи просто швырял меня по темным пространствам, вертел в вихрях, поднимал ввысь и опять сбрасывал камнем вниз. Это могло продолжаться бесконечно. «План Б!» — выдохнул я, давя приступ тошноты и зажмурившись. В глотке собралась горькая слюна. Я еле ее сглотнул и все же решился убрать косу. Как только мерцающее молниями оружие исчезло, меня окончательно поглотила тьма. Казалось, из нее больше нет выхода. Только у меня имелось преимущество. В отличие от бога ночи, я владел светом. Продолжая падать, я сунул ладонь во внутренний карман за бронежилетом, нащупал амулет и рывком достал его. Вытянул руку вперед и выкрикнул, что было сил. «Вот! Забери!» Полумесяц вспыхнул лунным светом и резанул лучом темноту. В то же мгновение мое падение резко остановилось. Я опустился на что-то мягкое и перистое, а потом меня легко подняло на ноги, будто аккуратно толкнуло снизу. Красные глаза филина снова открылись передо мной, а в круглых зрачках отразился образ амулета. «Моя луна! Луна!» — зашептал бог ночи. «Ты отдаешь мне ее добровольно?» «Да!» — громко ответил я. «Забери свою луну! Только отпусти меня!» «Ух! Послышалось в ответ с такой насмешкой, говорящей что-то вроде: «Ну и туповат ты, человечишка. Луну-то я заберу, но после этого ты мертвец». План «Б», план «Б» билось у меня в голове. Только бы сработал план «Б», иначе я правда мертвец. Филин приблизился. Его правое крыло повернулось вперед и потянулось ко мне. Тени от перьев вытянулись, как человеческие пальцы. Они и правда были похожи на ладонь, жадную, нетерпеливую. «Ух!» — с трепетом зашелестел бог ночи. «Моя луна!» Протягивая ему амулет, я как бы, между прочим, задел большим пальцем свой перстень, открывая его. А когда крыло бога ночи приблизилось вплотную и коснулось амулета, мой накопитель изрыгнул из себя все души, что в нем были. Два десятка. И сразу десяток я направил на амулет, который держал в руках, заряжая его точно так же, как меч. Такое я уже однажды проворачивал, только с другим божественным артефактом. С золотым луком бога гор. Именно благодаря заряженному душой артефакту я тогда и пленил Мозарта. Его же собственной вещью. Сейчас я собирался провернуть то же самое, ведь совиная луна принадлежала богу ночи. «Давай!» Я подал знак Готфреду, а сам потянул амулет к себе. «Знаешь, но кто? Я передумал!» «Ух!» — зашипел тот и жадно ухватился тонким пальцем за амулет. И в ту же секунду подключилась сила Готфреда. Через мою руку поток синих молний пронесся в амулет, а оттуда на правое крыло бога ночи. То самое крыло со шрамом от копья Тхаги. «Есть!» — заорал Готфред. «Попался! Клюнул! А теперь держи! Держи, что есть сил, парень, и подсекай!» Поток синих молний превратился в гибкую петлю, обхватив черное крыло бога и затянувшись на нем, как лассо. Поняв, что происходит, бог ночи охренел от такой наглости, а как еще назвать его отчаянное шипение и ошарашенную морду? «Ух!» раздалось из его открывшегося клюва. Он замахал свободным крылом и дернулся, устремляясь вверх, подальше от меня. Но теперь амулет и молнии Готфреда связывали нас накрепко. А значит... Значит, меня потащило в небо, мать его! Исполинский филин рванул вверх, а Готфред продолжал орать: «Держи! Держи его, иначе нам кранты!» Это я и без него понимал. А еще понимал, что сил во мне не так уж много, чтобы справиться с таким могучим божеством, как бог ночи. Это тебе не малыш Мозарт. Это бог намного выше классом. «Он железный!» — крикнул Готфред. «Теперь точно вижу, что железный класс!» «Ах ты черт! Железный класс! Еще бы знать, насколько это высоко! Но почему я не успел прочитать об этом?» «Это пятый класс из девяти!» — быстро пояснил Готфред. «Не знаю, что бы дала мне сейчас эта информация, но зато психологически я все-таки допустил, что справлюсь, наверное. Гигантский филин тащил меня вверх все выше и выше. Его свободное крыло махало с такой мощью, что мое тело болталось, как изгнившая ветошь, но я изо всех сил держал амулет в руке, за который меня и тащил бог ночи. Петля из синих молний Готфреда связывала нас вместе и не давала мне упасть. Бог ночи посылал в меня тени от перьев, и те беспрестанно били мое тело. Контроль защиты работал, но уже порядком истончился, поэтому я болтался не просто как ветошь, а как избитая ветошь. Будто меня пинали бетонными берцами человек 10 сразу. По бокам, по голове, по плечам, по ногам. «А, сука!» — взвыл я, зажмурившись. «Держи!» — опять загласил Готфред. «Держи, дружище!» Не знаю, на какой высоте я сейчас был. Мне показалось, что где-то в стратосфере. Изо рта вырвался пар. Тело сковало морозом, таким ледяным, что онемели конечности. Не ощущалась даже та рука, которой я сжимал амулет. Вообще уже мало что ощущалось. «Не удержу!» — завопил я. Как бы ни уговаривал меня Готфред, я уже понимал, что нахожусь на пределе. На волоске от того, чтобы отпустить амулет. Не оставалось ничего, кроме одного. Я выставил в бок свободную руку и воспользовался магией коллекционера. Те 10 выпущенных из накопителя душ, что остались болтаться в воздухе где-то там, внизу, именно они мне были и нужны. Все 10. Не знаю, на какой скорости меня тащил вверх филин, но души оказались быстрее. Они показались из темной бездны внизу в считанные секунды и преодолели расстояние, летя ко мне стремительной вереницей. «А ты молодец, чувак», — оценил Готфред. «Только 10 — это много. Нормально», — выдавил я. Души завертелись вокруг меня, и я сразу приоткрыл рот, поглощая их одну за другой. Все 10. Ощущение было такое, будто меня набили тротилом, а затем взорвали. Внутри получился такой бабах силы, что я словил что-то вроде полного слома сознания. Перед глазами поплыло, захлестнула эйфория, и мне стало так наплевать, что вокруг происходит. Абсолютно тупой кайф. Я будто стал воздушным шаром, таким беззаботным, таким радостным и таким летящим вверх к стратосфере или к чему обычно летят воздушные шары. «Эй, чувак, очнись!» Мой мозг ловил далекие призывы Готфреда. «Очнись, очнись! Не надо так! Это неправильный кайф!» Я ощутил, как обожгло мою правую руку, сжимавшую амулет. Это Готфред пытался привести меня в чувство, и мне на секунду даже показалось, что эйфория отступила, что я снова трезв и нормально соображаю, ну, почти. Я до боли зажмурился, задрал голову и открыл глаза. Борьба с богом ночи продолжалась, но петля из молний была вдвое шире, чем раньше. «А-а-а! Сработало!» — заорал довольный Готфред. Крыло бога ночи стиснуло так сильно, что он закричал, а не просто зашипел. Второе крыло панически замахало, тело дернулось в бок. Филин заметался в темноте, сиганул вниз, спикировал и резко рванул в другой бок, чтобы сбросить меня или оторвать мне руку. Но Готфред держал крепко, и не только держал, но еще и скручивал бога ночи в плену своих молний. Тот пищал, кричал, шипел и рвался, но ничего уже не помогало. Он, как и когда-то Мозарт, начал уменьшаться на моих глазах. Его гигантские размеры, по сравнению с которыми я казался ничтожным, быстро исчезали, таяли, теряли объем и мощь. «Ух-ш-ш!» шипел, но кто в панике? Ух! И уменьшался. Теперь он стал размером с опору бога, но уже через несколько секунд потерял и эту мощь. Потом он уменьшился до размера серого дракона, потом лошади, потом собаки, а потом до размера зеленой ящерки. «Ух!» — пискнул он. И исчез в жемчужине моего опустевшего перстня-накопителя на 500 душ. Тот поглотил бога, захлопнулся и испустил тонкий черный дымок, будто из дула револьвера. От такой нагрузки перстень моментально раскалился и завибрировал. Мне пришлось стянуть его с пальца и сунуть в карман брюк. Я выдохнул так тяжело, будто у меня вот-вот случится сердечный приступ, а моя дрожащая рука еле спрятала амулет обратно в кармане за бронежилетом. Тело трясло от адской перегрузки. Перед глазами бежали мушки. «Вот это было круто, чувак!» Радостный голос Готфреда смешался с гулом в ушах. «Во славу вечной ярости! Дай обниму! Я уж подумал, что твое тело не выдержит такой нагрузки, но ты крепкий пацан! Ух-хо!» Пока он улюлюкал, как дитя, я почувствовал, что вот-вот упаду. Только не с небес, а с собственных ног. Вернулось ощущение, что я все еще стою на туше убитого опоры бога, там, где изначально и встретился с богом ночи. Похоже, мое тело никуда и не улетало отсюда, как мне показалось. Все это было лишь мощнейшей иллюзией бога ночи. Ноги так резко ослабли, что я не удержался и рухнул на колени, а потом животом вниз, уткнувшись лицом прямо в колючий шерстистый лоб мертвой летучей мыши. «О, нет!» В моем затухающем сознании запаниковал Готфред. «Нет, нет, нет! Только не вздумай окочуриться, парень, нет! А обо мне ты подумал? Только не умирай!» Не знаю, сколько прошло времени. Я будто застрял в вечности, такой тягучий и тяжелый, что она облепила меня, как желе, и придавила весом. Вокруг царила тишина, и даже через закрытые веки проникали солнечные лучи, теплые и ласковые. Проведя рукой около себя, я ощутил все тот же шерстистый лоб летучей мыши. Мое тело, где упало, там и осталось. Я лежал так же, на животе, лицом вниз, только запаха окровавленной шерсти не ощущал, хотя вонь от монстра была невыносимая, это я отлично запомнил. Еле разлепив веки, я поднял голову и сразу же сощурился. Яркий солнечный свет заливал округу. Странно, что никого не было слышно. Ни людей, ни драконов, ни звуков боя или стона раненых. Вообще никого. Даже голоса Готфреда в голове. Я оперся на ладони, встал на четвереньки и нашел в себе силы подняться. Продолжая щуриться, огляделся. Так и есть. Я находился на гигантской туше летучей мыши, прямо на ее голове, а вокруг меня замер разрушенный Гипериус. Вокруг не было ни единого уцелевшего здания. Кое-где торчали оставленные мечи, переломанные гарпуны, груды трупов, горбунов и людей. Все было завалено черными совиными перьями. Но живых рядом не было. Гробовая тишина. Я выпрямился в полный рост. Мои глаза кое-как привыкли к яркому свету после кромешной тьмы бога ночи и смогли разглядеть, что в чистом, как слеза младенца, небе нет ни теней, ни облаков. Все оцепенело в странной неподвижности. Я остался здесь один. Совершенно один. А потом из-за горы развалин вышла женщина. Опять сощурившись, я присмотрелся. Незнакомая. Никогда ее не видел раньше. Такую бы я запомнил. Высокая, стройная, с голубыми волосами по пояс, красивая, с полными красными губами и белоснежной улыбкой. Только ее большие глаза были черными. Полностью черными. Она мягко ступала по осколкам камней босиком и не издавала ни звука. Ее полупрозрачная туника почти не скрывала обнаженного тела. И только когда она подошла ближе, я начал догадываться, кто это. Мне вспомнились слова Афены, когда она рассказывала мне про свои ночные кошмары. Она говорила, что ей снится женщина с голубыми волосами. «Здравствуй, смертный», — ласково прошептала Тхаги, вдруг оказавшись прямо передо мной на голове летучей мыши. «Не бойся, это все происходит лишь в твоем умирающем сознании. Я увидел совсем иной ее облик, и если смерть именно такая, то это хоть немного может порадовать перед тем, как сдохнуть. Есть такая вероятность». Она положила руку мне на плечо, потом провела пальцами по моей грязной и соднящей царапинами щеке. «Ты умер. Поздравляю». «Что?» — тихо выдохнул я. «Почти умер. Осталось совсем немного». Она погладила меня по пыльным волосам. «Все хорошо, Тайдер». «Элистин?» «Все почти закончилось. Какой бы смерть ни была прекрасной и умиротворяющей, все мое естество начало сопротивляться. Умирать мне не хотелось. И тут краем глаза я заметил движение сбоку. Повернувшись, медленно и тягуче, быстрее не получалось, я увидел того, кого совсем не ожидал. Моего старшего брата, нет, не Кристобаля, Эрнеста. Он шагнул из-за единственной башни Адинай, которая устояла после нападения бога ночи на город. Эрнест. Он был такой же, как в тот день, когда погиб в пожаре. Светловолосый подросток, худой, чуть сутулиный, долговязый, с яркими голубыми глазами и задорной челкой, серьезной и сосредоточенной. «Эрнест?» Я уставился на него, забыв про богиню смерти. «Привет, Стин!» — улыбнулся он, остановившись. Меня наполнило щемящее чувство потери и горечи. «Прости, что не спас тебя, Эрнест». Глаза заныли от появившихся слез, и я медленно моргнул. «Эрнест, прости меня!» Он покачал головой. «Ты не виноват. Никто не виноват». Эрнест посмотрел на Тхаги, стоявшую рядом со мной. «Но я бы хотел, чтобы ты не верил ей. Ты не умер. Еще нет. У нее паршивая работа, и богиня делает ее блестяще, но не верь ей, Стин. Ты не умер». Он смолк, и тут внезапно Тхаги усмехнулась. «Ты серьезно, Готфред? Зачем ты замаскировался под его брата и спрятал свой истинный облик? Думаешь, Стин испугается тебя? Он мальчик не из пугливых. И вообще не лезь в его сознание, когда он умирает. Это моя вотчина». «Он поверит родному брату больше, чем какому-то богу Готфреду. И ты поможешь ему выжить, ведь правда, Тхаги? Ты ведь можешь». «Значит, ты не Эрнест?» Я хотел бы разозлиться на грёбаного Готфреда, но не смог. Лишь спросил, зачем ты устроил представление? «Чтобы ты не умер, дружище. Чтобы ты вернул себе утраченную душу. Эрнест бы точно этого хотел». Он улыбнулся. «Как и я». Он махнул рукой и скрылся за башней Адинай. Ну а я опять остался с богиней смерти один на один. Она подняла большие черные глаза и посмотрела наверх, а потом, глядя на что-то, спросила с улыбкой: «Как думаешь, что это?» Я задрал голову и посмотрел туда же. В прозрачном небе завис белёсый сгусток души, такой яркий и хрупкий, что от его вида на меня нахлынуло волнение. Я нервно сглотнул, глядя на туманный сгусток, а Тхаги опять посмотрела на меня, правда, уже не улыбалась. Она была серьезной, будто боролась сама с собой, делая свою работу. «Это единственная душа, которой ты никогда не сможешь управлять», — добавила она. «А теперь скажи мне, чья эта душа?»